При этом почувствовала себя невероятно смешной, со своим вопросительным взглядом и с ногой в гипсе. «Не знаю, помните ли вы меня», — сказал мужчина. «Как же», — ответила Мадлен, — «господин Козлов, не так ли?» Он слегка поклонился. Мадлен призвала себя к спокойствию, но мысли ее путались. «У вас травма?» «Пустяки», — пробормотала Мадлен, — «сломала ногу по глупости». Он помог ей дотащиться до дивана. Она хотела была отказаться от его помощи, но это было невозможно. Сильная и теплая рука сжимала ее предплечье сквозь рукав блузки. «Спасибо», — поблагодарила Мадлен, усаживаясь. И уложила свою негнущуюся ногу на подушку. «Я здесь проездом», — сообщил Козлов. «В Париже мне сказали, что Франсуаза у вас на каникулах». «Да, как она?» «С ней все в порядке. Мне очень жаль, что она бросила занятия. Она была одной из лучших моих учениц». Мадлен раздавила в блюдце окурок и нервно закурила новую сигарету. С минуты на минуту могла войти Франсуаза. Любой ценой нельзя было допустить, чтобы она встретилась с этим человеком. Однако он, казалось, и не собирался уходить. По его виду можно было подумать, что ему не в чем себя упрекнуть. Мадлен украдкой оглядывала его. Козлов был моложе, чем он ей тогда показался. Неправильное лицо, взгляд мрачный, надменный и одновременно мягкий. «Счастлив увидеть ваш дом», — продолжал он. «Франсуаза мне столько о нем рассказывала. Действительно, очень красиво». «Сразу переносишься в другой век». «Хочется жить помедленнее». «А, вот знаменитый автомат». Он подошел к негру-курильщику, возвышавшемуся на круглом столике. «Великолепно». Мадлен чувствовала, если она тотчас не вмешается, он рассядется, застрянет, и ей уже не удастся выставить его за дверь. «Это 18 век?» — спросил он. «Да». «И он ходит?» «Да». Козлов закивал головой. «Прекрасно, прекрасно». Между ними воцарилось молчание. Затем Козлов наклонился к Мадлен и тихо спросил. «Франсуазы нет?» «Нет. Мне бы хотелось ее видеть». «Как раз и не нужно, чтобы вы ее видели. Почему?» «Вы и без того принесли ей достаточно горя». Он изобразил удивление. «Я?» «Да», — буркнула Мадлен. «Я знаю про...» Она не знала, как закончить фразу, замялась, сердясь на свое косноязычие, и в конце концов нехотя произнесла «про вашу связь». Она сразу же пожалела, что у нее вырвалось это слово, старомодное, высокопарное, смешное. Козлов улыбнулся. «Связь? О, мадам, уверяю вас, что речь скорее идет о нежной дружбе, о взаимном уважении». «О дружбе и уважении, которые едва не стоили жизни этому ребенку. Не будем преувеличивать». Она отпрянула. «Как он осмелился такое говорить? Вы забываете, что из-за вас она пыталась покончить с собой». Глаза Александра вдруг остановились, потемнели. Черты лица так напряглись, как если бы он всем сердцем отвергал неприятную мысль. «Что?» «Что?» — воскликнул он. «Нет, я не знал этого». Судя по всему, он говорил искренне. Это признание смутило Мадлен и почему-то усилило ее гнев. «Лучше бы я молчала», — подумала она с досадой. «Ладно. Теперь, когда вам все известно, — сказала она, — согласитесь, что ваше присутствие здесь совершенно неуместно. Быстро уходите». Ошеломленный, он не двигался с места. «Это безумие», — пробормотал он. «Зачем она это сделала?» «Вы, похоже, еще сомневаетесь». Мадлен приподнялась со своего места, с пылающим взглядом и скованная в движениях из-за ноги. Козлов вздохнул, казалось, он приходил в себя. «Прошу меня извинить», — сказал он. «Несомненно, было бы лучше, чтобы Франсуаза не знала о моем визите». Мадлен опустила голову. Определенно, этот человек обладал искусством разбавлять честностью свою подлость. Его можно было обвинить в чем угодно, но только не в лицемерии. К тому же в глазах у него столько страсти, столько убежденности. Ничего удивительного, что Франсуаза...